Глава 19. Демидов вспоминает. Агент Демидов, осторожно ступая, вошел в кабинет начальника сыскной и остановился у порога. «Дверь закрывай!» — громко закричал Фома Фомич. Демидов поспешно вышел в коридор и закрыл за собой дверь. «Ты что делаешь?» — закричал уже фон Шпинна. «А что?» — в дверной щели появилась голова агента. «Куда ты пошел? Вы же сами сказали дверь закрыть. Давно у нас служишь?» Агент сунул в щель и руки, стал перебирать пальцами. «Да уже почти полгода». «Серьезный срок», — бросил начальник сыскной. «Пора умнеть! Я тебе что велел сделать?» «Дверь закрыть. Я ее и закрыл». «А сам почему вышел?» «Так вы же велели». Демидов так и продолжал стоять, просунув голову в дверную щель. «Нет!» — прокричал фон Шпинне. Искры полетели из его глаз и поднялся со стула. «Я тебе велел не из кабинета не выходить, а просто дверь закрыть! Сам ты должен был остаться здесь, внутри!» «А я думал, мне нужно выйти». «Ох, зря ты так думал!» «Ну ладно!» — махнул рукой Фома Фомич. «Заходи! Закрывай дверь! Садись! Вот на этот стул! Будем беседовать!» Начальник сыскной понял, что этому агенту нужно все объяснять буквально. Демидов вошел и несмело направился к стулу. Сел, раболепно согнув шею и зажав руки между коленями. Вид его был жалким, услужливым. Это не понравилось Фоме Фомичу. Не любил он таких, но относился к ним с терпением. Кто знает, что из такого можно выковать, если, конечно, руки приложить. Может быть, и ничего, а может быть, и что-то получится. — Как зовут? — Агент Демидов. — Мать с отцом как нарекли? — Кузьмой. — А по отчеству? — Да не надо по отчеству, зачем? — Ты меня еще поучи! — прикрикнул на агента фон Шпинна. На самом деле отчество агента было начальнику сыскной за ненадобностью. Однако дисциплина и порядок с того и начинаются, что подчиненный должен без размышлений и возражений выполнять приказ старшего. «Как по отчеству?» — повторил вопрос фон Шпинне. «Сидорович». «Кузьма Сидорович!» — обратился полковник к агенту по имени-отчеству и про себя усмехнулся. Сразу же в голове промелькнула Сидорова коза. «Давай, не торопясь, не спотыкаясь, расскажи мне, как ты следил за Коломятовым». «А что рассказывать?» «Ты слыхал, что он из своей квартиры до сих пор не вышел?» «Слыхал». «А я слыхал, что он при тебе туда вошел и больше не выходил. Правильно?» «Да, правильно», — мотнул головой агент. «А может, все-таки вышел? А ты просто не заметил?» — спросил, глядя в сторону, начальник сыскной. Казалось, что сейчас его меньше всего на свете интересует ответ агента. «Ну как же, не заметил. Я все примечаю. Не выходил он. Это я вам честно говорю, я всех помню». «Да неужто всех?» — резиново улыбнулся начальник сыскной. Он всегда с опаской относился к таким заверениям, хоть и знал, такие люди бывают и памятливыми, и внимательными. «Да», — кивнул агент. «Вот, к примеру, в половине пятого утра женщина какая-то выходила». «В такую рань?» «Ну что, некоторым на службу надо к семи, а добираться долго. Вот они и выходят пораньше». «Ты почему на эту женщину внимание обратил? Мало ли всяких ходит». «Да не знаю», — агент почесал выпуклый лоб. «Просто рано, она одна, вот и обратил». «Может быть, она тебе приглянулась?» «Ха, вот еще!» — неожиданно фыркнул Демидов. «А что такого? Из дома, за которым ты следишь, выходит женщина. В половине пятого утра. Одна. Что же, тебе не стало интересно, кто она такая, куда может направляться?» «Нет». «Почему?» «Да она это не молодая уже. к тому же сильно здоровая. И это как понять? Ну, высокая, вот такая. Агент поднялся со стула и правой рукой отмерил в воздухе, какого роста была женщина. «Высокая!» — бросил начальник сыскной. «Могло тебе показаться?» «Нет, я потом даже специально замерил». «Как же ты смог?» — удивленно спросил фон Шпинне. «Там над окнами подвала дома Якушева и белая линия краски проведена. Ну, и не знаю, зачем. Ну, так вот, эта линия доходила ей до плеча. Да и я после сходил, примерился. Мне она по ухо». «А тогда действительно высокая. А может, тебе еще что в этой женщине показалось странным?» «Ну да, тяжелая она какая-то». «Грузная». «Да, ступает тяжело, как мужик. Основательно». «Как мужик, говоришь?» У начальника сыскной блеснули глаза. «Да?» «Вот, значит, как вышел из дому Коломятов». «Какой Коломятов?» — не сразу понял агент. «Тот самый, за которым тебя следить поставили и строго наказали глядеть во все глаза. Забыл? А он, видишь как, в женское платье оборотень переоделся. Ха! И обдурил тебя, глазастого!» Тут я глядел ей вслед. Походка знакомая. Откуда знакомая? Понять не мог. Я думал, что просто раньше эту женщину видел. Ты ее видел. Только это была не она, а он. Коломятов. Но я же не знал, что он может в женское платье облачиться. Как же? С нажимом задал вопрос начальник сыскной и облокотился на стол. Когда все вы были самым подробным образом проинструктированы о том, что Коломятов очень хитрый и опасный человек, что следить за ним надо недреманно, по-собачьи. Один глаз спит, другой бодрствует. Ведь вас предупредили. Предупреждать предупреждали, но про переодевание в женское платье не говорили. Откуда я это мог знать? Эти слова Демидов проговорил даже с каким-то вызовом. Это совсем не понравилось Фоме Фомичу. Вот и ежели бы меня кто упредил, что такое может быть, то я бы, конечно, не проморгал, я бы это все заметил и отметил, а так... Не виноват я, ваше высокоблагородие. Фон Шпинне только развел руками. Но сейчас ведь ты говоришь, что вроде как узнал походку Коломятова. Это потому, что вы сказали про переодевание. А тогда, рано утром, я просто смотрю, походка знакомая, вот и все. Почему же ты ничего не заподозрил? Виноват. Так ты виноват или не виноват? — спросил, ставя на стол локти и с интересом разглядывая агента Фома Фомич. — Ну, это как глянуть, — заявил агент, который уже освоился в кабинете начальника. Полковник его уже не пугал. Слова он стал проговаривать, слегка растягивая, с линцой точно делал одолжение. — Ну, с одной стороны, виноват, а с другой — нет, потому как меня не упредили. Рассуждения агента были прерваны стуком в дверь. Вернулся Кочкин. Он быстрым шагом вошел в кабинет начальника сыскной и уже что-то хотел сказать, но Фома Фомич жестом остановил его и предложил сесть. Чиновник особых поручений кивнул и молча сел. На лице его застыла гримаса досады и даже отчаяния. — Ты, наверное, думаешь, что сможешь меня удивить? — глядя на Кочкина, спросил полковник. — Увы, не сможешь, потому что я все знаю. Нет Коломятова на месте. Я так думаю, что и вещей его тоже нет. Верно? Верно. Но откуда? Сейчас сам узнаешь, — улыбнулся Фома Фомич. Ты, видно, пока ехал с Кирпичной, все думал. Куда мог деться Коломятов? И ничего не придумал. А я вот знаю, куда. Но как? Поведай, голубь сизый, Меркурию Фролчу... «Куда делся Коломятов?» — приказал агенту фон Шпинне. «Он это... ушел. В половине пятого утра, когда я там дежурил, повернувшись к Меркурию, сказал агент. То есть как ушел?» Лицо Кочкина в мгновение изменилось, оно стало грубым и злым, от досады и отчаяния не осталось и следа. «А почему ты, сучий сын, ничего никому не сказал?» — закричал на Демидова чиновник особых поручений. «Я, значит, еду, беру околоточного, мы с ним мчимся на кирпичную в дом Якушевой, проверяем там паспорта, делаем в ворох ненужные и бестолковые работы, а ты в это время знал, что Коломятова там нет!» «Я не знал, что его там нет!» — скороговоркой выпалил агент. К нему снова вернулись робость и раболепие. «Не понимаю, что он говорит!» — воскликнул, глядя на фон Шпинна, Меркурий. Затем встал и подошел к столу начальника. «Фома Фомич, объясните!» «Спешу тебя успокоить, Меркурий Фролыч. Ты не один. Его никто не понимает. Дальше спрашивай. Спрашивай. Если ты не знал, что его там нет, почему ты мне сейчас сказал, что Коломятов ушел в половине пятого утра, когда ты дежурил?» «Так это его высокоблагородие мне сказали!» Демидов едва заметно повел головой в сторону начальника сыскной.